Глава 7. Ульяна. Я съела все до последней крошки. Странно, как у меня кусок в горле не застрял. Ведь все время на меня пялился Осипов. Смотрел так странно, как будто я не десерт ела, а сама была им. Но при этом он оставался хмур и словно что-то решал в своей голове. Не знала, как это все интерпретировать, тем не менее закончила и сказала: «До свидания. Жду координаты времени и места». Собственный голос показался мне странным. Не испуганным, но слишком напряженным. Под молчаливое согласие я вернулась к стойке бара и купила еще 3 картошки. На всякий случай попросила налить мне с собой чай с мятой, чтобы успокоиться. Затылком чувствовала, как он смотрел и следил за каждым моим движением. Не понимала его поведения. Он же женится, сам рассказал. Причем здесь я и мои какие-то процессы? Да и с какой стати он назвал мою задницу аппетитной? Это возмутительно. Да там даже толком ее не видно. Платье не настолько обтягивало фигуру. Я находилась в замешательстве. В этом же состоянии выскочила на улицу, словно за мной гнались бесы. Возможно, так оно и было. Кто его знает, этого человека? И что у него на уме? Но, слава богу, он не пошел за мной. А я так сильно сжимала коробку с эклерами, что она треснула. Надо успокоиться. Но только на подлете к дому поняла, что руки перестали хотя бы трястись. Стресс для меня невероятный. И даже не помню, когда в последний раз меня так шатало. Обидно. Это волнение, оно другое. Совершенно иначе чувствовала себя, даже если сравнивать с болезнями дочери, с беспокойством за наше будущее. Осипов и его появление будили внутри что-то очень опасное, что я не могла контролировать. Его глаза. Темные глаза, отблеск которых я старалась игнорировать в Юле каждый день. Все это сводило с ума. Но самое страшное, что та почти что детская, проклятая и наивная любовь поднимала голову из недр сознания. Я покосилась в проезд между домами, словно Арс должен был выскочить оттуда, как черт из преисподней. Почему я продолжала на него так реагировать? Почему я не могла просто отнестись к ситуации как к досадному недоразумению? Как будто у меня, не знаю, зуб заболел. Вырвала и пошла дальше. Да, больно. Да, дорого. Но зато раз и на всю жизнь. Несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. Мне необходимо было поговорить с Дианой и обсудить, что делать дальше. Она обязательно подскажет. Открыла подъезд и пошла домой. Только вот я не знала, что за каждым моим шагом пристально наблюдали со стороны. Поднялась на наш этаж и осторожно открыла дверь. На заднем фоне слышались мультики и смех. У нас была такая фишка, что во время просмотра телевизора мы все время дурачились, чтобы не залипать в экран как зомби. Хотя, не скрою, мультики не раз в сложных ситуациях спасали мою психику от перегрева. Все же человек, который придумал всякие цветные тракторы и милые грузовички, гений. Эта парочка валялась на диване и щекотала друг друга. Я же постаралась стряхнуть с себя наваждение и праздничным тоном сообщила: «А вот и я! Кому вкусняшек?» «Мамочка!» — завизжала дочь, и с каким-то странным, я бы даже сказала, надрывным воплем бросилась в мои объятия. Я прижала малышку к себе, а она у меня и правда была малышкой по сравнению с другими детьми ее возраста, и вдохнула ее непередаваемый волшебный аромат. Нет, я никогда не стану рисковать ею и нашим маленьким миром. Надо сделать все возможное, чтобы развод на этот раз прошел полностью, без осложнений и сюрпризов. Я не готова больше к таким аттракционам. Я так волновалась, призналась дочь. Вот откуда в ней эта эмпатия? Ей же всего 5 лет. Точно не от меня унаследовала. Но и Осипов никогда не отличался прозорливостью и хорошей интуицией. «Все хорошо, моя маленькая. Я все решила. как можно спокойнее ответила я. «Точно все?» — обеспокоенно вклинилась в наш разговор Диана. «Да, но мне будет нужна твоя помощь для уточнения некоторых нюансов», — прошептала я, внимательно глядя на подругу. Мне показалось, что та поняла все без слов, но пока ничего не стала говорить. Мы лишь пошли пить чай с картошкой, а дочь была счастлива любимым пирожным. Спустя часа полтора смеха, игр и лечения, так как куда уж без него, малышка уснула. Я укрыла ее одеялом и вернулась на кухню, где Диана разливала чай. «Рассказывай», — просто, но в то же время с серьезностью сказала она. Я была замужем за отцом Юли. Это была сделка или фиктивный брак для... В общем, я вряд ли могу это разглашать, да и не знаю всех нюансов. Мы развелись и разошлись, как в море корабли. Но он вернулся. Диан, он заявляет, что с разводом произошли сложности, и мы до сих пор числимся супругами. Но что мне делать?